он почувствовал, что должен сказать ей правду, как недавно рассказал всю правду мне. Да, он ей изменял. Да, он спал с другой, но он ее больше не любит. Тамми собрала вещи и ушла, не сказав ни слова. Почему ты это сделал? Что, переспал с другой? Да нет, зачем ты сказал ей правду? Что у тебя там такое с правдой? Зачем ты рассказал мне про вас с Агги? Саймон сделал паузу, но она совсем не была театральной. У него, кажется, и вправду не было ответа. Я не знаю. Голос у него был скрипучий, он закашлялся. Подожди секундочку. Мне нужно закурить. Он снова закашлялся. Я сказал тебе и Тамме правду, потому что влюбился. Это глупо звучит, и ты, конечно, думаешь, что я плету всякую хрень, но это правда. Мы играли несколько концертов в Лондоне. Я там встретил девушку. Сначала все было просто по приколу, как всегда, а потом вдруг... Нет, я ей говорил, что мы много гастролируем, так что она не доставала меня вопросами, где я пропадаю. Я с ней встречался почти полгода. А потом я как-то просматривал в магазине диски и вдруг подумал о ней. И понял, что не могу выбросить ее из головы. И тогда я решил, что должен это сделать. Я позвонил ей и послал ее. А потом написал письмо на случай, если она не поняла. Я его по-прежнему ненавидел, но мне стало интересно. Трудно было представить себе Саймона влюбленным. Я закурил и сказал, чтобы он рассказывал дальше. Я понял, что влюбляюсь, и мне это не понравилось. Одного взгляда на тебя достаточно, чтобы понять, что любовь может сделать с человеком. Дерьмовая, бессмысленная эмоция, такая сильная, всепоглощающая. Никто не захочет испытать такое на собственной шкуре по доброй воле. Я рассмеялся. У Саймона... есть сердце? Невозможно, это же аксиома. Один из неопровержимых законов мироздания. Энергию нельзя ни создать, ни уничтожить. Все цирюльники сумасшедшие. Саймону плевать на всех, кроме самого себя. Я все еще не понимал, в чем дело, но зачем ты рассказал мне и Тамми правду? Тамми я сказал правду, потому что никогда ее не любил. Я даже никогда не говорил ей, что она мне нравится. Поэтому я решил сказать ей правду. А тебе я все рассказал, потому что за эти выходные понял, что совершил огромную ошибку. Самую большую ошибку в моей жизни. Я все еще люблю девушку, которую бросил, и я не знаю, где она. И как ее найти? Со мной такого никогда не было. Я не могу спать, я не могу есть. Я не могу слушать музыку. Я даже распустил сегодня группу. Контракт на запись, альбом. Я всю жизнь этого добивался. Теперь все прошло.